Американец осторожно поставил чашку с блюдцем на низенький столик и слегка переменил позу, усаживаясь поудобнее. — Акира-сан, вам хорошо известно, что Россию разворовывают все, кому не лень, а стратегическое сырье вывозится оттуда грузовиками, вагонами и даже транспортными самолетами. Делают это люди вполне надежные и солидные, связанные с правительственными кругами, но люди эти находятся на виду. И если груз пачи чая не останавливают на таможне, возникает скандал, волны которого очень быстро докатываются не только до отправителя, но и до получателя. Вы, насколько я понимаю, этого категорически не хотите. Один, как вы изволили выразиться, паршивый, ненадежный русский — это наша с вами гарантия безопасности. Даже если завтра он побежит с повинной и расскажет все, что знает, нам это абсолютно ничем не грозит. Потому что не найти нас, не проверить его слова невозможно. Металлическую ампулу, которая умещается в кулаке, можно случайно найти на улице. А у вагона с грузом всегда есть хозяин, рядом с которым находятся люди, знающие, куда, когда и зачем он ходил и ездил, и с кем при этом встречался и разговаривал. Мне право же, даже неловко, напоминать вам о таких элементарных вещах. Ваши рассуждения правильны, но, к великому сожалению, бесполезны, — холодно ответил японец, — ибо они никак не убыстряют решение проблемы. Что можно сделать, чтобы работы возобновились? Поторопить русского, пообещав ему еще больше денег, или искать другой источник, что дешевле. Одинаково, — пожал плечами американец. Поиски другого источника влетят в кругленькую сумму, но повысят риск. Лучше заплатить эти деньги нашему продавцу, а они послужат действенным стимулом к тому, чтобы он быстрее разрешил проблему, которая у него возникла. Кстати, Карл, а что у него за проблема? Может быть, вы могли бы ему помочь? Я не знаю этого и знать не желаю. Русский должен сам решать свои проблемы без нашей помощи. Мы достаточно хорошо платим ему за каждую партию товара, а крутиться около него лишний раз глупо и опасно. Предприятие снова требует дополнительных вложений. Недовольно констатировал Акира-сан. Мне это не нравится, Карл. Не может ли быть, что ваш русский просто-напросто вымогает у нас деньги? Американец усмехнулся. Я ценю вашу деликатность, Акира-сан. На самом деле вы подозреваете, что деньги у вас тяну я, а не он. Ваши подозрения в отношении меня беспочвенны, но, увы, я не могу их опровергнуть ничем, кроме собственных слов». Вам остается только верить мне. Во всяком случае, я могу попробовать надавить на русского, не обещая ему никаких дополнительных выгод. Я знаю, как это сделать. — Делайте, — кивнул японец, — если вам удастся сэкономить хотя бы часть дополнительных расходов, я позабочусь о повышении вашего гонорара. Через 2 часа в посольстве одной из стран СНГ в Москве раздался телефонный звонок. Трубку взял один из рядовых, незаметных сотрудников посольства и внимательно выслушал задание, которое стояло в том, чтобы выяснить названия и адреса некоторых предприятий и фамилии их руководителей, желательно директоров и главных инженеров. Сурен Лундунян запер машину и вошел в подъезд своего дома. Лампочка была, как обычно, разбита, и площадка рядом с лифтом тонула в полумраке, освещаемая слабым светом плафона, горящего на 2-м этаже. Сурен нажал кнопку вызова и шагнул к почтовым ящикам, одновременно доставая из кармана ключи. Внезапно чья-то рука крепко ухватила его за плечо. От неожиданности Сурик замер, потом резко повернулся и обмер от ужаса. Перед ним стоял тот самый мужчина из метро, Беркович, одетый в тот же самый светло-коричневый плащ. — Зачем ты меня ударил? — тихо и монотонно спросил он. — Ты же умер. — прошептал Сурик. Губы и язык плохо слушались его. — Конечно, я умер. Так же монотонно ответил покойник. — Вот я и хочу узнать, зачем ты меня убил? Со скрипом распахнулись автоматические двери лифта. Но его спасительная глубина была черной, как бездонная пропасть. Там тоже разбили плафон. Сурик сделал над собой отчаянные усилия, преодолевая разлившееся по телу оцепенение, и буквально нырнул в эту темную глубину. Но покойник оказался не менее проворным. Он вошел в лифт следом за Суриком и встал так, что тот не мог ни выйти обратно, ни нажать кнопку нужного этажа. «Зачем ты меня ударил? Зачем ты меня убил?» — печально бубнил мертвец. Голос его становился все тише и тише, постепенно снижаясь до зловещего шепота, но насмерть перепуганному Дуняну казалось, что у него над ухом орет громкоговоритель. Он не мог заставить себя выйти из лифта, чтобы выбежать на улицу, потому что при этом пришлось бы протискиваться вплотную к стоящему в дверях покойнику. Об этом Сурик даже помыслить не мог. — Я тебя не бил, — в отчаянии пролепетал он. — Я только по ноге ударил. Ты не мог от этого умереть. — Отчего же я, по-твоему, умер? — прошелестел мертвец, едва слышно. Он стоял так близко, что Сурик отчетливо различал исходящий от него трупный запах. «Ты упал и ударился, честное слово, ты сам упал и ударился головой. Это не я, ей-богу, это не я, я тебя не убивал, ты сам упал, ты сам, я не виноват!» Сурик уж почти кричал, по спине его градом стекал холодный пот. Неожиданно дверь лифта сама собой закрылась, и кабина плавно пошла вверх. На шестом этаже, в ярком свете, хлынувшем с площадки в темноту лифта, Удуняна увидел, что рядом с ним никого нет.